«У меня потом всю ночь руки тряслись», — сказал он. «Но случается со мной это уж не первый раз. Такие вещи происходят чуть не каждый вечер. И всякий раз я себе говорю, хватит, надо прикрыть эту лавочку и смыться, пока не поздно. Мне становится страшно. Боюсь, потеряю когда-нибудь голову и кого-нибудь пристукну. Держать бар не такая простая штука. Для хозяина бара у меня слишком доброе сердце». Управляющий телеграфной конторой поболтал еще минут пять с бывшим боксером, а потом пошел к себе на работу. Когда он выходил из бара, солдаты завели пианолу на всю мощность. Теперь она играла «Белый бутон». Пока крутился барабан, солдаты слушали слова песни и подпевали музыке. Спенглер постоял минутку и тоже послушал. Пели солдаты не слишком-то хорошо, но чувство, с которым они пели, было совсем неплохое. Глава 16. «Я отвезу тебя домой». Томас Спенглер, управляющий почтово-телеграфной конторой в городе Итаки, штат Калифорния, вернулся на работу. У стола разноски он увидел обоих братьев Маккалеев, Гомера и Улиса. Рассыльный складывал телеграммы и запечатывал их в конверты, а младший брат с молчаливым восторгом следил за тем, что делает старший. «Вам удалось заполучить натуральный изюм, мистер Спенглер?» — спросил рассыльный у своего начальника. «Да», — сказал Спенглер. «129 телеграмм», — и он показал их рассыльному. «129? Как же вам удалось попасть туда первому?» «Я бежал», — сказал Спенглер. «Вы побили западную телеграфную компанию в беге?» — спросил Гомер. «Конечно. А что-то особенного. Я даже сдержался в пути, чтобы воздать должное красоте и невинности». Гомер не понял, о чем идет речь, но Спенглер не стал вдаваться в подробности. «Ну, неважно. Проводи Улиса домой». «Хорошо», — сказал Гомер. «Мы получили вызов от Гугенхейма. Это мне по дороге. Я свезу Улиса на велосипеде домой, зайду к Гугенхейму, потом в Вины и Таки, потом к Фоли, оттуда прямо сюда. Обернусь в два счета». Рассыльный вышел, и Спенглер увидел, как он осторожно сажает брата на раму велосипеда. Вскочив на седло, старший брат завертел педалями и покатил по улице. Когда они выехали из центра города, Улис изогнулся, чтобы взглянуть на брата. Впервые за сегодняшний день его лицо осветилось знаменитой улыбкой рода Маккалеев. «Гомер!» — позвал он. «Чего тебе?» «Я умею петь!» — сказал Улис. «Вот хорошо!» Улис запел. «Мы споем песню!» Потом замолчал и начал снова. «Мы споем песню!» Пропев эту фразу, опять остановился и сразу же начал снова. «Мы споем песню!» «Это не песня», — сказал Гомер. «Это только кусочек песни. Послушай, а потом подпевай». Старший брат запел. «Не плачь больше, моя милая, больше не плачь сегодня. Мы с тобой споем песню в честь нашего старого дома в Кентукки, в честь далекого старого дома в Кентукки». «Спой еще раз», — попросил Улис. «Ладно», — сказал Гомер, и снова запел песню. Но теперь и младший брат пел вместе с ним. И когда они пели, Улис снова увидел товарный поезд и негра, перевесившегося через край платформы, который улыбался и махал им рукой. Это было одно из самых замечательных приключений, которое пережил Улис Маккалей за все 4 года своей жизни. Он дружески помахал человеку, и тот также дружески помахал ему в ответ. И не раз, а много раз. Улис будет помнить это до самой смерти. Гомер слез с велосипеда перед домом Маккалеев и бережно поставил Улиса на землю. Они постояли минутку, прислушиваясь к звукам арфы и пианино, на которых играли их мать и сестра, и к пению их соседки Мэри Арина. «Ну, вот, Улис, ты дома. Ступай в комнату. Там мама, Бесс и Мэри. А мне надо ехать дальше, работать». «Ты будешь работать?» — спросил Лис. «Да, но вечером я вернулся. Иди домой, Улис. Младший брат стал подниматься на крыльцо и не дошел еще до двери, как старший брат уже быстро покатил по улице.